Видение. На тебя гляжу, и не тебя я вижу. Старого отца в чужой одежде. Будто идти он не может, а его все гонят и гонят. Господи, думаю, Боже, или умру я скоро, что это каждого жалко? Зверей за то, что они звери, и воду за то, что льется, и злого за его несчастье, и себя за свое безумие.